Боюсь, Маргарита со дня на день сочинит нечто еще страшнее и опять затмит Альфонсину. Пока же Маргарита отдает каждую свободную минуту молитвам и наведению чистоты, а ее соперница постится, молится и кашляет все чаще. Что с нами творится? Разговоры теперь сплошь о крови и видениях. Сестринского духа как не бывало. Наказания выходят за пределы разумного. Так сестра Мари Мадлен заработала двойное всенощное бдение за то, что усомнилась в байке послушницы. Питаемся мы черным хлебом да пустым супом, ибо мать Изабелла нарекла тяжелую пищу первоисточником низменных желаний. Говорила она с таким пылом, что шуточки, которые подобное заявление вызвало бы при матери Марии, застряли в горле. Теперь не еда нас подпитывает, а злословие и сплетни. Первая докладчица и изобличительница у нас Клемента. Стоит Антуане съесть хлеб до окончания молитвы, Клемента запоминает и докладывает на капитуле. Стоит Томазине задремать на вигилии, стоит Пьете рявкнуть на мешающую молиться, стоит Жермене посмеяться над видениями, последнее особенно жестоко. Сказанное по секрету разглашается с самодовольной улыбкой. Мать Изабелла хвалит Клементу за совестливость, а Лемерль словно ничего не замечает. Жермена приняла наказание с холодным равнодушием. Лицо у нее сейчас суровое и непроницаемое, как у статуи Марии Морской, которой среди святых нет и не было. Только в монастыре, беззащитном пред порывистыми западными ветрами, легче верить в морскую владычицу, недремлющую, грозную, с пустыми каменными глазницами. Нам, обитательницам этого монастыря, она ближе и понятнее Богоматери, Девы, именующей себя Матерью Всего Сущего. 3 дня назад на телеге с материка нам привезли изящную мраморную статую, замену низвергнутой. Мать Изабелла объявила, что это от ее любимого дядюшки, во славу щедрости которого мы отслужим мессу 40 раз. Новая Мария бела, гладка и безлика, как очищенная картофелина. Она восседает у часовни на месте своей базальтовой предшественницы, бессмысленно улыбается и, словно нехотя, благословляет входящих. В первую же ночь новую Марию осквернили. Восковым карандашом написали на лице непристойности. Жермена, отбывавшая той ночью епитимью, твердила, что видеть ничего не видела. «Небось, призрачная монахиня накуролесила», — дерзко сказала она, — «или мартышка из восточной страны, ну или святой дух проявился». Жермена криво ухмылялась, потом ее разобрал смех, а мы наблюдали за ней, потрясенные и встревоженные. На бледных щеках Жермены вспыхнул лихорадочный румянец, она умоляюще взглянула на Клименту, хватаясь руками за воздух, и навзничь упала на каменные плиты. Так Жермена угодила в лазарет. «Дизентерия», — определила сестра Вирджини, во всеуслышание пообещала, что Жермена поправится, а сама тайком качает головой и шепчет, мол, «бедняги и месяц не протянуть». Еще я тревожусь за Розамунду. За последнюю неделю она сильно сдала. Из лазарета не выходит, почти не встает и отказывается есть. Да, Розамунда очень стара, почти как покойная мать Марии, но пока не трогали нашу святую. Она казалась бодрой, крепкой, если не умом, то телом, и с завидной непосредственностью наслаждалась доступными ей радостями. Почему-то я чувствую себя виноватой. Я вступилась бы за Розамунду, да знаю, что ничего не добьюсь. Пожалуй, сейчас чем меньше я вмешиваюсь, тем вероятнее, что мать Изабелла смилостивиться над бедной старухой. Разумеется, все это козни Ле Мерле. Чем дольше я живу в монастыре, тем отчаяннее мое положение. Именно этого и хотел Ле Мерль. Он насмехается над моей преданностью сестрам, но понимает, что я их не брошу, пока Флёр беда не грозит. Теперь я сама себе тюремщица. Нужно бежать, но страшно подумать, что без меня здесь случится. Каждый вечер раскидываю карты, но выпадает все как прежде. Горящая башня, с которой, воздев руки, падает женщина. Отшельник в мантии с капюшоном. Страшная шестерка мечей. Нам грозит беда, говорят карты. Катастрофа, пред которой я совершенно бессильна.